Заключение. Ну что же, мы с вами прошли большой путь. Если вы слушаете эти слова, значит, уже в полной мере оценили возможности нейросетей и решили немало собственных задач с их помощью. Для меня, как для автора, было огромной честью стать вашим проводником в мире нейросетей. Я счастлив, что мои промпты, созданию, тестированию и улучшению которых я посвятил многие месяцы работы, теперь помогают вам проживать хотя бы немного более эффективную и интересную жизнь. Книга получилась масштабнее, информативнее, глубже, чем я ее задумывал. В процессе появлялись новые идеи, вызовы и решения. Некоторые главы в процессе работы увеличились в два раза. И для меня, как для писателя, это означает, что книга ожила и вышла за рамки простого формата сборника промптов. Знаете, после 3 лет использования нейросетей я так и не перестал искренне удивляться каждому результату, который генерирует нейросеть. Меткий промпт, 30 секунд наблюдения за изящной работой нейросети, и ты получаешь структурированный, выверенный ответ, который потребовало бы часов самостоятельной работы, еще и результат мог бы оказаться хуже. Но как здесь не ахнуть? И что это, если не чудо? Я искренне счастлив, что являюсь современником этого важнейшего поворота в истории человечества. Один мой знакомый работал с Робертом Де Ниро. И однажды он задал Де Ниро вопрос, как ему удается так держаться перед камерой. Тот ответил: «Я не вижу камеру. Я общаюсь напрямую со всем миром. Ровно так же я отношусь к нейросетям. Для меня это посредник, который позволяет обращаться ко всему опыту, всей накопленной мудрости человечества. И со своей стороны каждой генерации, каждым выбором результата, каждой коррекцией, каждый из нас вносит свой вклад в эту копилку опыта. А значит, нейросеть — это что-то, что всех нас объединяет. Это наш общий помощник и даже учитель. Учитель с большой буквы, потому что за ней стоят все люди всех стран, культур и эпох, чей личный и профессиональный опыт служит базой для ее ответов. Сейчас уже очевидно, что нейросети не только никуда не уйдут из нашей жизни, а напротив, будут играть в ней все большую роль, открывая все новые возможности. Конечно же, можно занять алармистскую позицию и погружаться в «люди отупеют», «нейросети завоюют мир», «у нейросетей нет эмпатии, а значит, лучше плохонько, но самому». Однако история учит нас, что прогресс не остановить. И выбор здесь очень прост – либо остаться в стороне и проигнорировать величайшие возможности, которые щедро предоставляет нам АИ-эпоха, либо овладеть навыками работы с нейросетями, внедрить их в свою жизнь и использовать все эти возможности для развития, здоровья, эффективности и, не побоюсь этого слова, счастья. И это выбор, который в ближайшие годы предстоит сделать каждому. Всем, кто, как и я, выбирает второй путь, хочу дать несколько напутствий и подарить подарки в качестве благодарности за то, что вы дослушали аудиокнигу. Напутствие первое. Каждый раз, когда у вас появится новая идея или задача, прежде чем приступить к их реализации, попробуйте посоветоваться с нейросетью. Можно взять промпт из книги, можно написать свой, а можно просто начать диалог в свободной форме. Например, написать: «Думаю о том, чтобы отдать ребенка, мальчик 4 года, в детский сад, работающий по системе Монтессори. Дай мне рычаги для принятия решения, опиши плюсы и минусы, дай сравнение того, каким станет мой ребенок через 3 года обучения в стандартном детском саду и в детском саду по Монтессори». И дальше в диалоге вы получите принципы выбора конкретного детского сада, вопросы для встречи с администрацией, чек-лист для контроля процесса обучения и все, что пожелаете еще. Честно, я не знаю ситуаций, когда помощь нейросети была бы лишней. Кстати, через какое-то время вы обнаружите, что вам все меньше требуются услуги репетиторов, тренеров, консультантов, копирайтеров, иллюстраторов и многих других специалистов, что, помимо прочего, ощутимо экономит бюджет. Напутствие второе. Применяйте нейросети для работы и бизнеса. В этой аудиокниге мы обсуждали вопросы, связанные с личными задачами. Однако рекомендую изучить и промпты для бизнеса, работы и маркетинга. Этой теме посвящена моя предыдущая книга «ChatGPT на каждый день. 333 промпта для маркетинга и бизнеса». Скажу, что благодаря использованию нейросетей у вас полностью изменится представление о создании контента, работе с социальными сетями, маркетинговых задачах, развитии бизнеса, онлайн-образовании. Напутствие третье. Не бойтесь экспериментировать сами и давать такую возможность нейросетям. Промпты в этой аудиокниге выполнены в моем подходе. Но нейросети — это терра инкогнита. Даже их создатели часто не могут полностью осознать механику их работы и предсказать, как нейросети поведут себя в конкретной ситуации. А значит, у вас есть поле для эксперимента, для поиска собственного языка общения с нейросетью, собственных авторских фишек и техник. Главное, не бойтесь отойти от канона и попробуйте написать по-своему. Вернуться к привычному формату вы всегда сможете за секунды, просто запустив новый тред. Я даже выделяю особую категорию промпт-инженеров – экспериментаторы. Это когда вам нужен нестандартный, яркий, неповторимый результат, который позволит отстроиться от конкурентов, если речь идет о бизнес-задачах. Найти решение out of the box, оригинальное и незашоренное. При таком подходе мы пишем нестандартный промпт, который сообщает нейросети, что нам нужно такое же решение. Ты маркетолог-футурист, вернувшийся с ретрита на Гоа с озарением о природе потребительского выбора и твердым решением посвятить жизнь слому стереотипов. Твоя задача – придумать 15 эклектичных, нестандартных, местами абсурдно гениальных, однако практичных, идей лид-магнитов для магазина БАДов. Лид-магнит – это бесплатный и полезный материал, чек-лист, гайд, вебинар, который компания дает человеку взамен на его контакты, например, e-mail или телефон. Цель – привлечь внимание потенциального клиента и продолжить с ним общение. Кстати, забавы ради, попросил написать это определение ChatGPT и скажу, что оно лаконично и понятно передает суть лид-магнита. Забудь все, что ты знал о лид-магнитах. Аудитория. Женщины 28-45 лет, интересующиеся ЗОЖ, самопознанием и осознанным потреблением. Уровень креативности 7 из 10. Будь смел, смешивай жанры, не давай мне скучать. Используй аналогии из книг, снов и mindfulness-практик. После каждой идеи добавь следующий, коммерческий шаг клиента после лид-магнита. Найди баланс между неудержимым креативом и холодным расчетом. Каждая идея должна быть реализуемой и продавать следующий шаг. Пример генерации. Первое. Чек-лист. Избавляемся от токсичных мыслей, токсичных бывших и токсинов вообще. Короткий гид по очищению на всех уровнях – физическом, ментальном и WhatsApp-чате. Следующий шаг – записаться на консультацию по детокс-программе. Второе. Триггерная цепочка «Письма счастья от витамина С». Серия писем от немного наивного и оптимистичного витамина С, который регулярно напоминает о важности иммунитета, любви и лимонного чая. Следующий шаг – получить подборку антиоксидантов. Третье. АСМР-медитация – колыбельная для надпочечников. Шепчущая медитация, нежно успокаивающая перегруженные стрессом надпочечники и объясняющая, как мягко поддержать их работу. Следующий шаг – открыть антистрессовую карту добавок. Четвертое. Игра «Лабиринты твоего метаболизма». Рисованный лабиринт пищеварения, по которому нужно провести БАДы, избегая ловушек в виде кофе и десертов. Следующий шаг – получить персональный чекап метаболизма. Пятое. Мини-сериал в переписке «Клуб неидеальных зожниц». Серия забавных чат-историй, где три подруги обсуждают попытки быть в ресурсе и делятся инсайтами, какие добавки помогли, а какие просто маркетинг. Следующий шаг – получить доступ к закрытому телеграм-чату с консультантом. Шестое. Чек-лист 10 признаков того, что ваши БАДы влюблены друг в друга. Ироничный гайд о совместимости БАДов. Почему витамин D ревнует к кальцию и что делать, если цинк и медь вдруг решили жить отдельно? Следующий шаг. Получить индивидуальный набор совместимых БАДов. Седьмое. Мини-книга «Словарь забытых состояний». Словарь состояний, которые БАДы помогут вернуть. Утренняя эйфория без кофе. Память, на которую можно положиться. Смех без истерики. Следующий шаг – записаться на консультацию с терапевтом. Восьмое. Аудиогид «Утренние переговоры с телом». Легкий аудиотрек с голосом, который мягко уговаривает тело проснуться без кофе и сладостей. Следующий шаг – пройти тест-опрос, чтобы подобрать утренние БАДы. Девятое. Раскраска-антидепрессант «Раскрась свой авитаминоз». PDF-раскраска с саркастичными иллюстрациями, которые намекают, каких именно витаминов тебе не хватает. Следующий шаг – персональный чек-лист БАДов с промокодом. Десятое. Антистресс-меню «Спокойно, ты просто устала». Меню в PDF с утешительными блюдами и мягкими рекомендациями по добавкам, снижающим уровень кортизола и повышающим доброту к самой себе. Следующий шаг – бесплатная доставка пробного набора антистресс-БАДов. Одиннадцатое. Аудиогид по чакрам для скептиков. Ироничная прогулка по чакрам с метафорами из современной жизни. Аджна как директор по инсайтам, а Манипура – твой личный энергоменеджер. Следующий шаг – заказать комплект БАДов для балансировки чакр. Как маркетолог с 25-летним опытом могу сказать, что это 10 из 10. Подойдет ли он всем? Нет. Подойдет ли компании, у которых в ДНК есть оригинальность? Попадает ли он в потребности целевой аудитории? На 100%. Будет ли выделяться среди лид-магнитов конкурентов формата 5 мифов о БАДах и 10 причин начать принимать витамины? Кардинально. А в современной экономике впечатлений удивление равно интерес и продажи. Напутствие четвертое. Фиксируйте свои находки. Работа с нейросетями полна открытий. Новая ролевая модель, которая дала неожиданный и мощный результат, удачный референс, неожиданный поворот в диалоге, записывайте подобные находки, чтобы использовать их в дальнейшем. Для этого подойдет все, что угодно. Текстовый файл, таблица, майндмэп, блокнот в Evernote, мой вариант. База данных в Notion, даже заметки в смартфоне. Напутствие пятое. Относительно использования нейросетей детьми. Разумеется, каждый сам примет решение по такому личному вопросу, и я не буду давать никаких советов, просто поделюсь собственным опытом. Своего 8-летнего сына я обучил работе с чат-GPT, и он активно использует его возможности, задавая вопросы, рисуя иллюстрации и открытки, запрашивая информацию для учебы и часто даже просит рассказать о понравившихся произведениях искусства. Например, благодаря просветительской работе нейросети Альберт полюбил «Черный квадрат» Малевича. Также мы вместе с Альбертом и 5-летней Мия Лаурой изучаем искусство. Не просто читая или слушая объяснения, а создавая в визуальной нейросети Midjourney работы в стиле конкретных авторов и эпох. Это помогает понять искусство изнутри, стать соавтором изучаемого художника. Еще мы создаем через нейросеть план домашних научных экспериментов, рисуем раскраски, разрабатываем идеи для кулинарных опытов и многое другое. Волнует ли меня, что дети привыкнут к нейросетям, излишне ими увлекутся, будут обращаться к ним, а не к учебникам по любым вопросам? Да, как и любого родителя. Но я исхожу из следующего. Мои дети будут жить в другом мире. И уже сейчас очевидно, что в этом мире нейросети станут играть важнейшую роль. И полностью отгородив их от использования ИИ, мы лишим их ключевого инструмента, с которым им предстоит жить. Когда мне было 14 лет, в 1996 году, мама продала наши 7 соток и купила мне компьютер. Многие тогда скептично крутили у виска, говорили, что с компьютером я обленюсь, посажу зрение, буду тратить время на игры, разучусь писать и вообще, огород это серьезно, а компьютер — игрушки. А мама поступила как визионер. Я самостоятельно научился программированию. Позже — созданию сайтов и фактически к окончанию школы овладел несколькими профессиями. Сейчас могу уверенно сказать, что это была лучшая мамина инвестиция в мое будущее. И я хочу сделать такую же инвестицию в моих детей. Разумеется, у нас есть свои регламенты и ограничения по использованию нейросетей и гаджетов в целом, и я контролирую, что конкретно дети в них делают. И это наша родительская задача – направить их в нужное русло, чтобы нейросети использовались для пользы и развития. А запреты любые дети умеют обходить, как никто другой. Помню историю моего знакомого, чей 6-летний сын ночью прикладывал палец спящего отца к планшету и устанавливал приложения, которые были ему нужны. Отдельно отмечу, что нейросети крайне целомудренны, а также нетерпимы к темам, связанным с насилием. Вероятность, что ребенок научится там плохому, кардинально ниже, чем в случае с Google, интернетом в целом, и уж точно с улицей. Но еще раз подчеркну, что просто делюсь своим примером и своими соображениями. А каждый взрослый человек сам определит, насколько нейросети вписываются в его политику воспитания. На самом деле, тема нейросетей для детей и родителей настолько объемна, что я решил посвятить ей свою новую книгу. Напутствие 6. Овладейте основами промпт-инжиниринга. Искусство составления промптов. Существует много специальных техник. Ролевые промпты, последовательные промпты, диалоговые, метапромпты и многие другие. Есть специальные формулы для составления промптов, их адаптация к различным задачам, техники декомпозиции, составление идеального конечного результата и многое другое. У нас есть специальный урок по промпт-инжинирингу. Рекомендую ознакомиться с ним, пройдя по ссылке латиницей clck.ru/3p-r-w-6o. Напутствие 7. Освойте формат работы с GPT-агентами. Это удивительно действенный формат. Чат-боты, обученные выполнению конкретных задач. Также в них можно загружать документы, на которых они обучаются. Я даже дал им название «АИ-сотрудники». И действительно, они во многом заменяют живых специалистов. Мой креативный директор создает креативные идеи, используя техники ТРИЗ – латеральное мышление, дизайн мышления и другое. Сценарист ТРИЛС пишет сценарии почти голливудского уровня. Методолог образовательных продуктов создает образовательные программы по модели 4CID лучше любого живого методолога. А еще у меня есть литературовед, копирайтер «Универсал» и еще более 300 агентов. Я подготовил для вас сразу несколько подарков. Подборку из 6 моих GPT-агентов. Забрать ее можно, пройдя по ссылке латиницей clck.ru/3p-r-w-6o. Уточню, что доступны они только если вы работаете на chatgpt.com. При этом они доступны и в бесплатной версии. Кстати, если вдруг у вас возникло ощущение, что я ангажирован компанией OpenAI, который принадлежит ChatGPT, то с сожалением отвечу, что нет. Рекомендую ChatGPT исключительно как независимый евангелист, не устающий восхищаться ее мощью. Также для того, чтобы вы могли научиться самостоятельно создавать агентов, делюсь с вами своим воркшопом создания GPT-агентов, где пошагово показываю процесс их создания. Здесь уточню, что создавать агентов можно только в платной версии ChatGPT. Забрать можно, пройдя по ссылке латиницей clck.ru/3p-r-w-6o. Напутствие 8. Следите за обновлениями нейросетей. Ох, до чего активной жизнью живет мир нейросетей. Каждый день появляются новые нейросети. У старых расширяется функционал. Появляются новые модели, выходят свежие исследования, публикуются интересные кейсы использования. И, с одной стороны, обновления открывают для вас новые двери, с другой, 99% всех новостей оказывается бесполезным шумом. Например, функция «оператор» у ChatGPT – это большой шаг к автономности нейросети. Фактически вы даете ей задачу, связанную с внешними сервисами, например, найти билеты на нужную дату, подобрать преподавателей французского, хотя зачем вам преподаватель, если у вас есть соответствующий промпт, создать чат-бота для социальных сетей, заказать бригаду для переезда в Самаре, найти двухкомнатные квартиры для аренды на юго-западе Москвы по цене не выше 60 тысяч рублей. И нейросеть в собственном окне браузера приступает к выполнению задачи. Ходит по различным сайтам, логинится, например, на Циане или profi.ru, выставляет фильтры, сортирует найденное и так далее, а потом возвращается к вам с итоговым результатом. Пока эта функция доступна в тестовом режиме на тарифе Pro. Чтобы отделить зерна от плевел, простите за клише, я веду специальную рассылку, в которой раз в неделю собираю все действительно важные новости. Подпишитесь, рассылка бесплатная, чтобы всегда быть в курсе. Сделать это можно, пройдя по ссылке латиницей clck.ru/3p-r-w-6o-. Напутствие 9. Используйте силу комьюнити. Обменивайтесь опытом, получайте обратную связь, учитесь у других. Как и всегда, совместное движение обеспечивает синергию. Вариантов здесь множество. Можно создать собственный чат, куда добавить знакомых, которые также используют нейросети. Можно вступить в тематический клуб. Например, у меня есть клуб незаменимых, сообщество, в котором более 400 участников крайне активно обмениваются своими находками, получают обратную связь друг от друга и от моей команды, ежедневно публикуются новые техники, решения и новости, а я трижды в месяц провожу специальные клубные эфиры. Ознакомиться подробнее можно, пройдя по ссылке, указанной в предыдущем пункте. Напутствие 10. Развивайте насмотренность и начитанность. Практика показывает, что чем выше у человека насмотренность, чем больше знаний из сфер искусства, литературы, науки, истории, философии, тем более качественный и уникальный результат он получает от нейросети. У вас появляется сильнейший ресурс – референсы. Можно долго описывать в промпте структуру выступления, а можно написать «используй трехактную структуру, добавь клиффхенгеры и эффективный твист в конце». Также можно долго описывать детали иллюстрации, а можно написать «используй цветовые решения в стиле Баухаус и композицию, типичную для романтизма». Воистину, вот я и дописался до библейских выражений, тот, кто владеет культурным капиталом, владеет и расположением нейросетей. Всю свою жизнь я увлечен литературой и искусством, и в том числе это позволяет мне получать от нейросетей результаты на порядок выше средних. Однако открою секрет. После того, как начал работать с нейросетями, я даже поступил на вузовскую программу дополнительного профессионального образования по специальности искусствовед. Потому что искренне считаю умение ориентироваться в стилях, эпохах, авторах, техниках, доктринах различных видов искусств мощнейшим рычагом в работе с нейросетями. И я завел специальный телеграм-канал «Культурный капитал. Развиваем насмотренность и начитанность», в котором делюсь различными концепциями, стилями и другими культурными элементами, а также промптами на их основе, которые подписчики активно используют в своей работе. Подписаться, разумеется, бесплатно, можно, пройдя по ссылке латиницей clck.ru/3p-r-w-6o. Ну что же, вот и все, что я хотел сказать. Надеюсь, аудиокнига оказалась для вас полезной. А я хочу поблагодарить вас за доверие, интерес к нейросетям и за упорство в их изучении. Иначе вы не слушали бы эти последние слова. Обнимаю всех и каждого. Остаемся на связи. С теплом, ваш Дамир Халилов.